Глава 16. Несмотря на дружелюбие отдыхающих, Кире хотелось как можно быстрее убраться отсюда, уйти и закончить то, что они начали. Спрятать тяжело дышащую Алисию от внимательных глаз этих людей. Потому что если люди получше присмотрятся, то наверняка вызовут полицию. Пока они улыбаются и думают, что сюда пришли чудики в костюмах, все хорошо. Но вряд ли это веселье сохранится, когда отдыхающие заметят грязь и кровь на одежде женщины. Вообще, люди на пляже оказались понимающие. После того, как они отсмеялись и похрюкали от избытка чувств над теми, кто пришел загорать в костюмах, они сказали, где река на Б. Язык вспоминался легко, но слышать его оказалось приятнее, чем на нем отвечать. Она спотыкалась в словах, и было ощущение, что обула мягкие старые кроссовки после того, как год проходила в туфлях на каблуке. Удобно, привычно, но кажется, что чего-то не хватает. Так и хотелось ввернуть какое-нибудь словечко из Орёйского или даже языка оборотней. Двое отдыхающих сказали, что могут их подвезти, как только вызвонят друга. В одну машину такая компания все равно не поместится. Еще и полезли за телефонами и действительно начали что-то искать на экранах. Но Кира поулыбалась и ответила, что людям в костюмах никакой путь не страшен, потому что они пилигримы из лагеря ролевиков, у них свой путь. Люди снова рассмеялись, на этот раз постарались не так громко, и очень дружелюбно попрощались. «У вас классная собака!» — крикнула вдогонку девушка и уже для своего спутника сказала. «Такая пуховая попка! Вась, нам такую же надо!» Кира с трудом сдержала смех, но посмотрела на усталого Деяна и решила повременить. «Когда наш портал?» — уточнил Раф. «Когда Деян скажет?» — ответил Иржи. «Скажет? Он собака!» — констатировал очевидный Раф. «Значит, гавкнет!» — на корню обрубила спор Кира. «Кстати, Иржи, меня вот еще волнует не когда, а как мы поймем, что дошли до линии порталов?» «Деян подаст знак!» — сурово гнул свое Иржи. Кира хмыкнула, и они двинулись дальше, по тонкой тропинке, уходящей в заросли. Она подождала идущего позади Деяна, уныло повесившего хвост. «Деян, я понимаю, что ты сейчас не можешь говорить, но подмигни, если мы находимся в правильном месте», — попросила Кира и заглянула псу в морду со всей внимательностью. Пес философски посмотрел на Киру и мотнул головой. «Это да или нет?» — спросила она. «Или ты от мухи отмахнулся?» «У кого-нибудь есть вода?» — послышался сзади голос блондина-босса. «Алисе плохо». Женщина и правда выглядела хуже. Она стала серой, глаза то и дело закрывались, а ноги будто ее не слушались. «Надо отойти от людей подальше и сесть у реки», — сказал Иржи. «Там умоемся. Правда, я не знаю, здесь можно пить из реки?» «Нет», — ответила Кира. «А у вас можно?» «Кое-где можно», — скупо сказал Иржи. Они остановились только когда редкий песок перешел в клочковатую траву. Впереди уже рос непролазный бурелом, а люди, которые их встретили на пляже, давно скрылись из виду. Когда Алисию подвели к воде, ее состояние не улучшилось. Кира подозревала, что здесь поможет лишь больница и внутривенное введение нужных элементов. «Надо поторопиться», — сказал блондин босса, обращаясь к Деяну. На что пес чихнул и лег на теплую траву, закрывая глаза. «Перерыв», — скомандовал Иржи. «Посмотрим, что с Алисией, подождем немного, и потом пойдем к другой реке. Деян тогда сам остановится, когда почувствует приближение портала». А Деян тем временем тяжело вздохнул. Выглядел он даже в яркой симпатичной шкуре не очень здоровым. Слишком часто дышал и все время как будто засыпал. Кира огляделась. Ее родная земля не изменилась, но чем больше она присматривалась, тем больше этот мир казался немного чужим. Запах, звуки, язык были, конечно, знакомыми, но сейчас Кира поняла, что здесь для нее слишком обычно. Не выпрыгнет больше пантера, которая превратится в человека, не выйдет вторая луна, не опустится красное солнце. Здесь все знакомое, но если хорошенько потереть, уже не такое родное. А людей, которые были дороги, здесь теперь точно нет, даже проведать некого. Странно это все, непонятно. Пока все сидели на берегу, Кира подошла к Ирже. «Ты не знаешь, в этом мире о порталах вообще можно кому-то рассказывать?» — уточнила она, думая, вдруг их проходы кто-то заметит. «Инструкций на этот счет нет, у нас в мире о них знают все», — пояснил Иржи. «Но все также знают, что если ты переходишь в другой мир, то можешь умереть. И никто не пробует просто так, ради смеха, зайти в порталы?» «Бывают случаи, но редко. И если говорить об объединении, то там у всех линий порталов временами летают дроны. Они могут включить предупреждение». «На этой планете, когда здесь жила Кира, такого не было и в помине. И вряд ли что-то изменилось, судя по поведению людей на пляже. Пока Кира не видела вокруг признаков какого-то особенного скачка в развитии, в небе не летали флайеры, во всяком случае, так что вряд ли здесь так же, как у оборотней, следят за порталами. Вокруг все оставалось обычным, кроме их толпы в непонятной одежде. Кира еще раз осмотрелась и наткнулась взглядом на Алисию. Женщина отошла чуть дальше от всех, ближе к кустам, и старалась сама умыться. Она опустилась на колени на берегу, из-за чего старенькое платье намокло, но ее это не смущало. Она начала тереть руки. Ее кисти неловко трепыхались, больше размазывая, чем отмывая. Причем пальцы в этом действии словно не участвовали. Кира подошла к Алисии и очень тихо спросила: «Тебе помочь?» Но женщина только фыркнула. «Вся грязь остается», — заметила Кира. «Когда мы пройдем в портал еще раз, там вряд ли встретятся такие же понятливые ребята, как те, что нас увидели. У кого-нибудь возникнут вопросы, откуда здесь девушка со следами въевшейся грязи и крови». «Да», — слабо сказала Алисия, — «таких простофилей еще поискать. Обычные люди. И нам очень повезло, что мы выпали здесь, в этом месте, где лежали именно они», — спокойно ответила Кира. Алисия царственно протянула руку, как бы говоря: «Ладно, помогай». Кира взяла руку и начала с усилием тереть. Пальцы женщины безвольно болтались и ничуть не помогали, но и не мешали. «Где твои металлические пластины в черепе?» — спросила Алисия, когда отдышалась и опустила другую руку в воду. «Я же не ошиблась, и ты паромщица?» «Не ошиблась, а пластин нет. Лучше расскажи, как ты попала в ту жуткую тюрьму?» Алисия хрипло засмеялась. «Случайно. Я попала в новый мир, ничего в нем не понимала. И случайно оттолкнула какого-то прохожего ветром. Меня назвали ведьмой». «И долго ты там сидела?» «Вечность», — тихо ответила она. Ее рука в прозрачной воде не шевелилась, пальцы почему-то замерли в полусогнутом положении, словно ей было сложно их даже напрячь. «А что с руками?» Все-таки не выдержала Кира, когда поняла, что и вторая, уже более или менее отмытая кисть, также безвольно повисла в воде. «О, знаешь, как в Альбоне поступают с ведьмами?» Не дожидаясь ответа, Алисия продолжила. «Ловят, перерезают сухожилия на кистях в нескольких местах и сажают в камеру до суда». Алисия достала руку из воды и показала тонкие рубцы, которые раньше за общей грязью едва проглядывались. Розовые шрамы тянулись на внешней стороне ладони и на запястье. Пальцы Алисии дернулись, как на проволоке, шевельнулись, но тут же безвольно опали. Судя по припухшим рубцам, она сидела в тюрьме не вечность, а в районе месяца. «Значит, тебя называли ведьмой не просто так?» — поняла Кира. «Ты портальщик, как Деян». «Нет, я портальщик, который никогда им не был. Я ненавидела порталы. Я старалась учиться, работать, стала профессионалом. Но когда потребовалось меня наказать, они вспомнили о том, что я могу ходить на другие планеты. Они вытолкнули меня в мир, о котором я ничего не знала». Зло закончила Алисия. «Кто они?» «Дураки из объединения». «А за что тебя сослали?» — спросила Кира. «За то, что рассказала правду об одних влиятельных людях. И еще расскажу». Алисия снова хрипло засмеялась. «Обязательно расскажу». Кира помогла Алисии до конца отмыть руки и заметила, что рядом маячит блондин босса. И как-то расхотелось о чем-либо говорить. Из всех встреченных людей только он вызывал у нее опасения. Было ощущение, что этот человек врал всегда, независимо от того, о чем говорил. А вот Алисия нет. Ее слова по искренности не уступали словам Веты. Прежде чем добраться до другой реки, они еще дважды останавливались, но совсем на чуть-чуть. Они петляли между деревьев, немного пробежали по дороге, по тому самому асфальту, который Деян обещал показать Кире. Асфальт вскоре нырнул в лесополосу, идущую между двух засеянных подсолнечником полей. Они прорезали желтое море вместе с деревьями, как стрела. В какой-то момент Алисию на руки взял блондин босса, и поэтому они почти не останавливались. Через какое-то время на горизонте показалась едва заметная голубая полоска реки, и они наконец-то замедлились. А дойдя до провала в кустах, которые росли здесь по берегу реки, Деян остановился и сел. Он внимательно смотрел на воду, которую едва ласкала клонящаяся к закату солнце. Иржи что-то как раз спросил у пса, и тот кивнул. Раф обошел Иржи и осторожно сел на траву рядом с Деяном. Он все обдумал несколько раз. Раф никогда так серьезно ничего не обдумывал, но в этот раз все взвесил. Прямо по-взрослому, как его просила делать тетя. Черт, очень сложно делать что-то хорошее и при этом считать себя предателем. Такое вообще возможно? Но убивать людей, которые помогли, это все-таки неправильно. Нет. «Деян!» — тихо начал Раф. Пес повернул к нему голову. «Блин, ну как разговаривать с собакой? Деян бы еще язык вывалил». А по морде ничего не понятно. Просто пес, безобидный и рыжий. Он как раз склонил голову на бок и встопорщил ухо. Сволочь, даже здесь издевается. «Деян, на выходе засада!» — выпалил Раф. «Не становись спиной к блондину. И вообще сразу уезжай или убегай, а лучше найди другое место для выхода». Раф все это сказал и резко поднялся. Все, он это сделал, предупредил. А там, понял его Деян или нет, не его проблемы. Раф развернулся и наткнулся на взгляд блондина. Тот как будто специально следил только за ним. Хотя нет, еще за этой дохлой Алисией. «Нянька экстракласса просто», — с раздражением подумал Раф. Он плюнул и отошел подальше. Посмотрит на воду, подышит воздухом, представит, что он обернулся и плавает. Черт, Раф не думал, что без оборота будет чувствовать себя как голый. Но сейчас чувствовал, особенно в этом мире. Он чем-то напоминал их. Машинами, телефонами, деревьями, рекой. Телефоны, конечно, времен прапрабабушки, а машины воняют так, как никогда не воняли в мире Рафа, но все-таки что-то знакомое здесь было, а оборот исчез. Раф бы хорошо тут поплавал, в удовольствие, принимая полный оборот. Жаль этого не сделать. С другой стороны, может быть, если совсем все будет плохо, он еще переедет сюда вместе с братом и сестрой, да и с тетей, и поплавает в облике человека. Подальше от босса, которому не понравится, что его сдали. Попросит Киру их перевести, выучит язык. В мире много мест, где можно жить, понял Раф. Не обязательно жить рядом с боссом. Хотя, получится ли от него уйти? Да и нужно ли это? Над рекой мигнуло. Сначала никто этого не заметил, но мигнуло второй раз. И Деян раздраженно рыкнул, а потом зашел в воду почти по грудь. «Давайте, вставайте!» — распорядился Иржи. Полоса над рекой медленно стала раздвигаться, превращаясь в окно. Кира пошла в воду, к ней тут же пристроились другие и гуськом двинулись вперед, пока Деян порыкивал. В этот раз портал открылся глубоко. Пришлось зайти почти по шею. Вета начала болтать ногами в воде, но в итоге они перевалились через порог. За все время путешествия Кира впервые задалась вопросом, а как, собственно, выглядит изнанка портала? Позади висела золотистая муть в яркой слепящей рамке. От той стороны в этом мареве остались только очертания. Единственное, что она заметила, это как тень в виде собаки подплыла и на глазах выросла в человека, а затем из портала вышел голый Деян. У него из носа текла кровь, а во рту он держал какую-то подвеску. Цепочка при этом оставалась на шее. Рыжий перешагнул, выплюнул ее так, что она стала болтаться на груди, и вытер кровь. «Это не Болская земь!» — ошарашенно сказал Раф, втягивая воздух. Он стоял по колено в воде и потерянно смотрел вперед. «В Болскую земь нет выхода с земли», — сообщил Деян, рассматривая Рафа. Кругом был вполне знакомый для Киры пейзаж. Степь с короткой травой и простором во все стороны. А на горизонте садилось солнце, постепенно краснее. Минут через 30 здесь как раз наступит ее любимое время. «Арёе!» — сказала Кира. И думала, что будет этому рада, но не без малышки. Тем более у линии порталов. Она внимательнее осмотрела степь и увидела, как едва заметно на горизонте расходится трещина. Порталы сработали, и змеи тут как тут. «Все из воды, быстро!» — скомандовала она. Мало ли, вдруг в этот раз кто-то уже успел заползти в воду. Она осмотрелась и увидела холм. Не такая гора, как у ее лаборатории, но на нем можно переждать, если что. «Деян, если ты не собираешься открывать второй портал сразу, нам надо бежать на холм». «Собираюсь, но чтобы его притянуть, надо пройти вон туда». Рыжий указал в противоположную сторону от горы. Деян покрылся гусиной кожей, другие тоже ёжились. Кира единственная, более или менее стойко выдержала степной тянущий ветер. «Почему в этих грёбаных мирах нет оборота?» — пробормотал Раф, начиная постукивать зубами. «Деян, ещё немного, и мы замёрзнем». Рыжий просто пошёл вперёд, щеголяя голой задницей, будто холод его не касался. Хотя жилистые ребята на памяти Киры мёрзли первыми. Её внимание привлекла белая полоса, как след от часов на левой руке Деяна. Но вряд ли след появился от ветра. Вообще никаких признаков холода, да и никаких отметин. Даже удивительно, что у рыжего, сейчас почти блондинистого парня, нет, скажем, конопушек на плечах, которые должны были посинеть или скукожиться. Но что-то она отвлеклась. Кира ещё раз посмотрела на степь. «Они скоро почувствуют наш запах», — сказала она, устремляясь за Деяном. «Кто они?» — спросила Вета, плотнее укутываясь в камзол Иржи. «Змеи», — пояснила Кира, и как раз над степью вздыбилась голова. «Вон!» Деян тоже посмотрел и перешёл на бег. Из его носа сочилась кровь, а под ноги попадались камешки, но он бежал ровно, как атлет. Над водой мигнуло, а позади послышался шорох, словно опал песок. Змея подбиралась ближе. Слух ещё не улавливал её дыхание, но это шелестение разносилось по степи, как по концертному залу. Кира на ходу огляделась и подобрала самый увесистый камень. «Кира, не отставай!» — крикнул ей голый Деян, ещё ускоряясь. «Я не отстаю, я просто любуюсь тем, как ты чешешь, сверкая пятками!» — пояснила Кира, оборачиваясь, чтобы посмотреть, где змея. Рыжий не ответил, но вбежал в воду, поднимая брызги, и вскинул руки. Портал, видимо, оказался рядом, потому что через мгновение воздух задрожал. Но Кира уже отвернулась, потому что почувствовала вибрацию. Чип ли её считывал, или те самые волокна, которые когда-то укрепили кости и мышцы. Но едва земля начинала подрагивать, незаметно для человека, как это отзывалось в теле. Кира буквально чувствовала, как змеи мчатся к ним через свои тоннели. Когда уровень вибрации усилился, прямо у кромки воды поползла трещина. А потом произошёл сдвиг, распахивая с хрустом землю по этой тонкой намётке. Вета вскрикнула, но Иржи её вовремя схватил и дёрнул назад. Разлом уходил на несколько метров в глубину, пугая темнотой и тем, как там сверкают глаза змеи. Зверюга не стала долго ждать, а сразу выскользнула и приподнялась чуть выше роста Киры для броска. Но с ней такой номер не прошёл бы. Нет, она знала, как ведут себя эти прожорливые паразитки. Змеи объедали всё подчистую, и тех же выпавших собак из порталов поглощали одним махом. Они же и гнали к воротам лаборатории, ищущих спасения животных. Но змеи не очень-то жаловали свет и не могли напасть в ту же секунду, как выпрыгнули. Им нужно было привыкнуть к солнцу. «Кира!» — рявкнул Деян. Паромщица бросила камень в глаз змее и сорвалась с места, чтобы за несколько секунд преодолеть разделяющее их с рыжим расстояние. Змея позади зашипела, но отвернулась. Они ненавидят, когда попадают в глаза, и на некоторое время отстают. Правда, после второго броска, наоборот, могут разозлиться. Но Кира знала эту тонкую грань и остановилась только рядом с Деяном, тоже влетев в реку по пояс. Главное, чтобы никто из змей не успел нырнуть в воду. «Кажется, у тебя был кулон. Потерял?» — спросила Кира, пока все, громко дыша, хватали её за руки, а блондин подтаскивал Алисию. «Что ты рассматриваешь мои?» Деян многозначительно замолчал, хлюпнув красным от крови носом. «Пятки? То ищешь кулон?» «Ищу в тебе прекрасное», — тоже хлюпнула Кира носом, только от холода. И подумала, что рыжий вполне заменяет малышку с её успокаивающей болтовнёй. Деян быстро улыбнулся и, ещё не восстановив дыхание после бега, шагнул в портал. Кира и остальные за ним, не притормаживая на входе. А змея за их спинами бросилась вперёд, но, как надеялась паромщица, обожгла язык о закрывшийся портал. Они оказались на берегу реки и для разнообразия не в воде. Точнее, в воде находились лишь ступни, и до берега было меньше шага. Деян снова вытер нос и что-то сразу щёлкнул на часах. «Часы?» — Кира присмотрелась. То место на коже, которое казалось бледным, теперь занимали часы. Кира могла себе это объяснить словом «магия», но все же поставила зарубку на будущее спросить. «Где мы?» — спросил блондин босса. Кира огляделась и приметила очень высоко в небе серебристую точку, которая быстро исчезла. «В Болской земле», — ответил Деян, снова размазывая кровь, а потом огляделся и пошел к ближайшим деревьям. «Ты куда?» — спросил блондин, и все как-то всполошились. Только Вета ничего не сказала. Кира видела, что на нее переходы странно действуют. Она будто засыпала с открытыми глазами. «За одеждой!» — пробормотал Рыжий, обходя дерево. «Я заказал ее ко времени и к месту. Ее должны были оставить за одним деревом». Все облегченно покивали, а Кира их оглядела, как секту идолопоклонников, и спросила. «Просто так взял и заказал одежду к дереву?» «Да, обычная доставка одноразовой одежды. Есть рядом с каждым городом, но доставляют в основном быстро разлагаемую, которую потом только сдать или закопать под деревом. В принципе, даже если не закапывать, тоже не страшно. В конце концов, оборотни ни до, ни после оборота не забивают себе этим голову», — поведал Деян, словно Кира спрашивала именно об этом. Она постаралась запомнить, чтобы спросить о таком позднее или обсудить с малышкой. Сказать ей: «Представляешь, здесь принято срывать себя, а потом закапывать одежду». Вот она посмеется. Но в целом хотелось уже остановиться. Не бежать и переходить через порталы, сломя голову, а хотя бы отдышаться. От реки они пошли за Деяном в сторону ближайших деревьев по утоптанной тропинке. Кира думала, что при перемещении под ногами снова появится та дорога из асфальта в трещинах. Но вокруг не было даже намека на нечто подобное. «Мы вышли в другом месте», — заявил блондин босса и тоже попытался нажать на циферблат своих часов, которые достал из-за пазухи. «Раф, у тебя связь есть? Часы разряжены», — ответил тот, лишь мельком глянув на них, и тут же засунул в карман штанов. Все посмотрели на Деяна, но Рыжий наконец нашел дерево, которое искал, и занялся распаковкой черного пакета. «Деян, почему мы вышли не там?» — повысил голос блондин. «Мы вышли там», — возразил Рыжий, — «у той самой реки, но на другом берегу». Дальше Деян натянул штаны черного цвета, достал что-то вроде полупрозрачной футболки и мягкие мокасины на тонкой подошве, тоже из почти прозрачного материала. «Переодевайтесь, пока вас в иномирной одежде не засек дрон», — спокойно заявил он и швырнул в блондина пакетом. «Может быть, мы ролевики, что сразу иномирная?» — пробормотала Кира, чувствуя, что ей очень не хватает передышки в пару минут на поболтать и перезагрузиться. Но тоже подошла, чтобы взять себе такие же черные штаны. У Деяна нашлись комплекты для всех. «Вблизи линии порталов дрон фиксирует любую одежду с дополнительными элементами вроде перьев. Если она не совпадает с миллионами моделей в базе, то он спускается и проводит сканирование, а потом подает сигнал в патруль», — сказал Иржи, тоже доставая черные штаны. «И у нас нет тех, о ком ты говоришь, кто бы это ни был». «Звони боссу», — сказал тем временем блондин Рыжему, скаля зубы. Деян очень спокойно кивнул. В этом движении читалось: «Сейчас только поправлю футболку и сразу». Но он ждал, когда Иржа затолкает одежду всех, кто переоделся, в один из пакетов. И первым же поднял голову, когда в небе послышался шорох. Кира его засекла только благодаря патрульному и не поверила своим глазам. Сверху завис флайер. Огромная машина оказалась тихой, как крошечная птичка. Там открылась дверь, и Раф тут же толкнул Деяна в сторону. Все пришли в движение, словно видео сняли с паузы, а точнее поставили на быструю прокрутку. Мимо Киры пролетел нож, и она увидела, как из флайера высунулась рука с еще одним. Лезвие блеснуло холодом и врезалось в дерево. Все бросились в рассыпную, но Киру один из ножей достал, лизнул по плечу, рассекая тонкую футболку и кожу. Ножи летали так быстро, что приходилось полностью полагаться на работу чипа, чего Кира не делала раньше никогда. Ее тело словно стало пластичнее, как глина или даже теплый воск. Из зависшего флайера выпрыгнула серо-бурая рысь, а за ней около 5 человек. Один из чужаков схватил Алисию и втянул во флайер. Еще двое стали метать ножи, стоя на земле, словно создавали безопасный проход для ведьмы и пресекали любое нападение. Как будто на них и правда нападали, они убегали в разные стороны. Кира, снова увернувшись от ножа, спряталась за куст. «Что происходит?» Позади сел другой флайер. Он звучал громче, но всех отвлекли летающие ножи, поэтому еще двух парней, выпрыгнувших оттуда, заметила одна Кира. Двое новых напали на Иржи, который до этого пытался оттащить за деревья Вету и теперь оставался один на свободном пространстве. Но патрульный не стушевался, он отрастил когти и расшвырял нападающих в разные стороны. На плечах Иржи порвалась футболка, появились бугристые мышцы, челюсть стала массивнее, а руки будто наполовину зверинными. И вот перед двумя мужчинами стоит уже полузверь-получеловек. Противники, правда, этому не ужаснулись, а лишь стали быстрее обрастать шерстью, тоже больше напоминая страшилищ, чем людей. Кира аккуратно сдала назад, стараясь не привлекать к себе внимания. Несмотря на силу, которая была у паромщиков, в драке с этими ребятами ее шансы уцелеть стремились к нулю. Слишком массивные тела, крепкие мышцы, шерсть, а то, как они друг друга страхуют, говорит о профессионализме. Чип подстроил уровень адреналина, успокоил сердцебиение, но ситуация от этого не стала Кире более понятной. Первым напал Иржи. Он ударил с размаха, но противник успел поставить блок. Рядом с ними Вета перекинулась в волчицу, довольно крупную, с развитой мускулатурой. Она свирепо зарычала и прыгнула на второго, стремительно терявшего человекоподобный облик и превращавшегося тоже в волка. Люди с ножами вдруг стали целиться точно в куст, за которым пряталась Кира. Лезвия дважды царапнули ее по рукам. Ничего серьезного, больше паромщицу заботили рысь и волки, подбиравшиеся к общей драке. Их стало слишком много на маленьком клочке земли. Кира отчетливо поняла, что не знает, как бороться с дикими зверями, что противопоставить их когтям и зубам. От ножей она пока спряталась, а вот от этих... Кира огляделась, и, когда послышался скулёж волка, которого отшвырнул Иржи, бросилась в сторону. Она с разбегу прыгнула на дерево, подтянулась и полезла выше. Там практически не было сучков, поэтому пришлось обхватить ствол. Она надеялась, Чип рассчитает наиболее выгодную позицию и поможет понять, как ей уйти от зверей. И не придется обниматься с деревом вечно. От ножей она закрылась стволом и могла теперь видеть всю картину. На Деяна шли двое, а позади него вдруг вырос блондин босса. Все они еще оставались в человеческом облике, но с огромными клыками и когтями вместо ногтей. Этакие зверолюди. Блондин схватил Деяна за волосы, чтобы полоснуть по шее, но рыжий ткнул его локтем. Обманчиво легко, но это сбило нападавшего, и Деян выскользнул из его рук. Неподалеку Иржи в прямом смысле слова свернул шею волку, который напал, и одним точным движением отправил в нокаут зверочеловека. Патрульный, по мнению Киры, использовал свои возможности на 200%, хотя и казался вначале неповоротливым. Он рычал, скалился и бросался на обидчиков раньше, чем те успевали моргнуть. В него как будто вселился демон, с такой яростью и скоростью он действовал. Отшвырнул волка ответы и занялся тем, кто нападал на него. Только стоило ему отвернуться, как на Вету напрыгнула рысь. В этой кровавой круговерти Кира не видела одного Рафа. Вероятно, и он решил отсидеться, успокоить пульс или просто ему стало плохо от крови, которая брызгала в разные стороны. «Убей паромщицу!» Вдруг крикнул в направлении Кириного дерева блондин босса и схватил Деяна. Кира моргнула и покрепче обняла ствол, чувствуя, как кора впивается в кожу. «Она отсюда никуда не слезет, пока не поймет, как из этого выбраться», — отчетливо пронеслось в голове. «Паромщики не герои, которые спасают людей. Они лишь доставляют, и все. А еще думают о своей безопасности». «Что?» — растерянно переспросил Раф и, наконец-то, попал в поле зрения Киры. Он шагнул точно под дерево и выглядел очень бледным. «Вы же хотели ее оставить!» Блондин-босок, которого только что Деян припечатал кулаком, плюнул кровью и тоже заехал рыжему по лицу. «Убей!» — снова крикнул блондин. Раф затравленно огляделся, в поисках Киры или просто так, но потом отчаянно выругался и стянул штаны, а за ними футболку. Спустя несколько секунд под деревьями появилась пантера. Раф бросился на ближайшего к нему волка. Тот как раз целился в горло Деяна. Рыжему повезло меньше других, он явно не очухался после портала, а на него насели сразу несколько человек. Но теперь там Раф, а за их спиной Иржи, все больше похожий на берсерка. Им бы еще немного помощи, и все могло бы измениться. Одного человека к Рыжему, а другого к Вете, проигрывающей рыси. Не хватает всего лишь двоих. Чип уже работал на пределе, стабилизируя состояние и подсказывая, лучше не менять место. В воздухе хлопнула дверь, и флайер стремительно улетел, так же бесшумно, как появился. На земле остались пятна крови, волки и зверолюди. Но флайер улетел. Кира глубоко вздохнула. Очистить мысли, сосредоточиться на сердцебиении, увидеть цель. Под дерево кубарем выкатились рысь и вета. Они остервенело кусали друг друга за бока. Откуда-то со стороны Иржи послышался смачный хруст и оборванный писк, как будто ставя какую-то точку в этой бойне. Кира спрыгнула точно на рысь, тоже внося свою лепту. Животное рыкнуло, пискнуло, и через несколько секунд на руках у Киры лежала голая женщина без сознания. Позади послышался скулёж. Иржи и Раф добили двух волков, которые кусали Деяна. Рыжий стоял на четвереньках и тяжело дышал. Трава вокруг него напоминала картину ультрасовременного художника, который любит рисовать кровью. Причем чем ближе к Деяну, тем крови становилось больше. Чуть в стороне от этого лежал с порванным горлом блондин, имени которого Кира так и не узнала. В противоестественной тишине они все замерли. И, наверное, еще какое-то время так стояли бы, не веря в то, что произошло. Но послышался скулёж, который быстро перешел в стон и во всхлип. Рядом с Кирой лежала голая Вета, и весь ее правый бок был похож на месиво, а тело целиком оказалось покрыто кровью. «Кира!» — пропищала, прохрипела она сквозь слезы. «Кира, пожалуйста, скажи моим родителям, скажи родителям, что я не хотела. Их зовут Слав и Невена Барош». Сбивчивые слова Веты, кажется, привели парней в более или менее нормальное состояние. Иржи наконец-то перестал быть похожим на сказочное чудище, а Деян поднялся на ноги, пусть и с помощью Рафа. «Сама им все скажешь», — заявила Кира. Она осмотрела рану. Паршивую, не то слово, с рваными краями, грязью и сочащейся темной кровью. Только все равно от таких ран не умирают мгновенно, а если здесь есть быстрые летающие машины, спасти Вету вполне можно. Кира стянула свою футболку, оставаясь в маленьком топе, и заткнула раненый бок Веты. «Деян!» — хрипло назвал имя друга Иржи, а Рыжий уже вызывал кого-то по своим часам. «Они будут через 10 минут», — ответил тот. «Но нам нужно убираться». «Знаю», — Иржи неотрывно смотрел на Вету. «Но я останусь». «У тебя могут быть проблемы», — сказал Деян севшим голосом. Он слышался, как через вату. Рыжий еще постоял и проковылял к другу. «Иржи, выставь паромщика на аукцион от полиции. Сейчас, потом уже будет поздно». Иржик, как во сне, достал из кармана потрёпанных и заляпанных кровью штанов часы. Деян их взял, приставил к своим, и уже через полминуты Иржи смог нажать что-то на циферблате. Кира понимала, что говорили о ней, но сейчас ее больше занимало, что чип никак не стабилизирует ее состояние. Таких всплесков, как сегодня, у нее не было давно. Одного дыхания тут мало, а мощности железки в мозгах, похоже, не хватает, ужаснулась Кира. «В Болской земле можно вызывать людей на поединки», между прочим, сказал Деян, не обращаясь к Ирже напрямую, но все понимали, что он говорит ему. «Я помню», — ответил патрульный. «Деян, вызови мне флайер», — вдруг отрывисто попросил Раф. Он стоял голышом, тоже перемазанный кровью, но даже не пытался найти свои часы или одежду. Рыжий его осмотрел с ног до головы и припечатал. «Ты идиот!» «А ты сволочь!» — рявкнул Раф. «Мог сказать спасибо за то, что я тебя предупредил». «Я знал, что нас ждут», — резко ответил Деян, но тут же добавил. «Но спасибо, что помог. Только если ты сядешь в таком виде во флайер, тебя доставят в полицию». «Вызови флайер», — снова рыкнул Раф. «Мне надо доехать до босса и все объяснить, пока ему другие не сказали, иначе не знаю, что он сделает с теткой и детьми». Деян так посмотрел на Рафа, что по глазам было ясно. Он опять назвал его идиотом. «Думаешь, твой босс поверит, что ты один выжил в бойне и что ты его не предавал?» Раф дернул плечом. «Надо попробовать. Надо включить голову и подумать, куда ты можешь уехать со своими детьми». «С братом и сестрой», — исправил Раф. «И ехать нам некуда. Думаешь, от таких, как босс, просто уйти?» «Думаю, что сейчас у тебя есть шанс это сделать, пока никто еще никому и ничего не сообщил. А если ты вернешься, то либо навсегда станешь его должником, либо он просто тебя убьет как свидетеля. А вообще, делай, что хочешь». Деян махнул рукой Кире, мол, пошли, но та даже не шелохнулась. «Кира?» — — спросил Деян, кашлянув, кажется, с удивлением. «Я думаю остаться с Ветой и Иржи, а потом вместе с ними забрать малышку», — ответила она. Рыжий лишь усмехнулся и потер лоб, а потом устало махнул рукой. «Делайте, что хотите», — сказал он, что-то щелкнул на циферблате и добавил. «Раф, флайер будет через 10 минут в точке у города. Лучше иди как пантера и скажи адрес твоих, я его сразу забью». Пока они обменивались адресами, рядом с Ветой сел Иржи. Он выглядел спокойным, но когда плотнее прижал Кирину футболку, его рука дрогнула. «Тебе лучше идти с Деяном», — сказал он, несмотря на Киру. «Ты теперь свободный паромщик, и твои данные есть в базе. Ты сама можешь забрать машину, или твой наниматель. И лучше, если тебя наймет знакомый Деян, чем неизвестно кто. Правда?» «Неправда. Я не видела всех, и никого не знаю. Дали бы мне время освоиться, тогда бы я смогла сказать, кто лучше, а кто хуже», — резко ответила Кира. Ее тоже очень многое напрягало, многое не нравилось, и кровь в том числе. Но больше всего ей сейчас не нравилось, что она осталась одна, без малышки. «Твой контракт на аукционе. Получает его тот, кто даст больше. Аукцион объявят через час, и он будет быстрый. Ты сможешь уйти от того, кто тебя наймет, только после 3-недельной стажировки. Такой порядок». Где-то вдалеке послышался шум, и Кира уже знала, что это флайер. «Я позабочусь о Вете», — закончил Иржи и поднял на Киру глаза. Удивительно ледяной и пронзительный у него получился взгляд, подчеркнутый металлическим цветом его радужки. «А ты позаботься о себе и о Деяне. Он вряд ли сам далеко уйдет». «Я уйду, а ты скажешь полиции, что все это сделала сумасшедшая паромщица». Она махнула рукой в сторону лужайки с трупами, уже людскими, а не зверинными. «И меня посадят, как вашу ведьму, в подвал». «Никто не будет ничего говорить. Мы просто проходили мимо», — ответил Иржи. Кира нервно расхохоталась. Чёрт-те что, никогда она не чувствовала себя так. Потерянно, беспокойно, с кашей в голове. Боже, как люди без чипов с этим всем живут, если паромщик с чипом хочет взвыть? «Никто не поверит». «Они и не должны», — ответил Иржи. «Но это даст им понять, что это разборки между оборотнями, и дело будут вести очень аккуратно, чтобы не задеть ничью честь. Иди, пока не стало поздно».